Дорогая церковь, братья и сестры, я всех сердечно приветствую. В Библии есть история про одного царя. Очень интересная история. Я бы хотел ее прочитать. Она записана в третьей книге царств, 14 глава, с 1 стиха. Третья книга царств, 14 глава, с 1 стиха. Предисловие этой истории такое. В народе Божием, в Израиле, воцарился новый царь, и у него заболел сын. И это история о том, что было дальше. В то время заболел Авия, сын Яровамов, и сказал Яровам жене своей: «Встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Яровамова, и пойди в Силом, там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем сего народа. И возьми с собой 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Яровамова так и сделала, встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот, идет жена Яровамова спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая». Ахия услышал шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Яровамова, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник тебе. Пойди, скажи Яровааму, так говорит Господь, Бог Израилевов: я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Яровамов, и истреблю у Яровама домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Яровамов, как выметают сор дочисто. Кто умрет у Яровама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так говорит Господь». Так Господь сказал: «Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя». История о том правлении нечестивого царя. Позднее скажут про этого царя так. Про других царей скажут так. Они правили так же, как Яровам, который ввел Израиля в грех. Это царь, который не был из племени и из рода Давидова. Он вступил на царство. Его встретил пророк, и пророк Божий Ахия, и дал ему 12, у него было 12 частей от одежды, и он дал ему 10. И после смерти Соломонова произошло разделение. Одна часть осталась у Яровама, это колено Иудина и колено Вениаминова. Яровам стал царем над 10 коленами народа Божьего, и он ввел Израиля в грех. С чего начиналось вообще все это? И почему в 8 стихе пророк Ахия сравнивает его с Давидом? Вот написано, 8 стих 14 главы: «И отторг царство от дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид». У Бога все познается в сравнении. Бог сравнил жизнь Яровама и жизнь Давида и сделал, и вывел такой вердикт, факт, приговор. Но я бы хотел посмотреть, почему все-таки Бог сравнивает жизнь Давида и жизнь Яровама. С чего же все начиналось? Вернемся в самое и в самое начало. Откуда взялся Давид и откуда взялся Яровам? Я так выделил для себя сходство до царства, сходство до правления. Кем был Яровам? Если мы читаем Библию, то там написано, он был рабом. Он был рабочим, он работал на строительстве или ремонте города Мила. Это город Давидов. И его там увидел Соломон. Он был обычным рабочим. Кем был Давид? Он был слугой. Я по-другому его не могу назвать. Он был слугой в доме своего отца. Потому что когда приходит Самуил, он говорит, позови своих сыновей. Всех собрал. Но Бог отринул каждого. И он говорит, есть ли у тебя еще кто-нибудь в доме твоем, говорит Иессею. Ну есть там Давид, он в поле, при стадах. Такое отношение. Я его определил, как в семье своей он был слугою. На таком непочетном месте, на него сильно не ставили, он находился где-то подальше. И вот даже если мы читаем дальше Библию, когда он пришел, когда вот эти события с Голиафом, он приходит, и вот братья ему говорят, ты пришел, вот, зачем ты вообще пришел? Второе, что я выделил, их общее сходство, Иеровоам был человек мужественный. Это написано в 3 Царств 11:28. Я бы хотел обратить на это. В 28 стихе Иеровоам был человек мужественный. В Библии не написано, почему он был человек мужественный. Просто такой факт. Он был мужественный человек. Почему Давид был человеком мужественным? Когда приходил лев или медведь, Давид брал то, что он взял, не свое, забирал. Я думаю, силы у Давида хватало, чтобы лев потом, поджав хвост, убегал от него. Так взял, забрал то, что он взял без спросу. Человек тоже был мужественный. Что я еще отметил? Они были оба люди ответственные. Соломона ставят смотрителем. Ну вот когда его увидели его мужество, что он человек такой. И Соломон его ставит смотрителем над рабочими. И он начал наблюдать. Значит, он человек ответственный. Без ответственного бы, наверное, не поставил Соломон. Почему Давид тоже был ответственным? Потому что, когда приходил лев или медведь, он беспокоился о стадах своих. И я думаю, когда папа приходил проверять, сколько у них там, у них всегда было очень много стада. Ну, а если бы Давид, ой, медведь идет, и убежал бы куда-то. И стадо потерялось, разбежалось, и все, и уже никому ничего не надо. Он был человек ответственный, он следил за своей работой и, я думаю, справлялся с ней качественно. Второе, что я отметил, это уже после их такого, вы знаете, продолжительного периода времени, когда о них описывает Библия, они все ушли вдвоем на нелегальное положение. Почему? Иеровоам, когда произошли, его встретил пророк Ахия, он ушел. Он вот так убежал, он убежал в Египет. То же самое сделал Давид, когда убежал от Саула. Они оба были в бегах до своего царствования. Вот эти сходства, которые я их очень мало выделил, но их очень и очень много. И поэтому Бог их сравнивает, Бог Иеровоама сравнивает с Давидом. Вот это у них были сходства. В чем же были у них различия? Всегда есть сходства, есть различия. Различия во время правления. В чем они и заключались? Иеровоам перестал доверять Богу. Как это выразилось? Он воцарился над Израилем, смотрит, народ куда-то пошел. А народ пошел на поклонение Богу. Так нельзя. Народ может вернуться к Иеровоаму и поставить его над себя царем, вернуть, а меня свергнуть. Он запереживал и сделал страшный грех. Он вместо Бога поставил двух тельцов и сказал, вот это Бог, который вывел вас из земли египетской. Ему можно поклоняться. И ввел народ израильский в грех. И в чем же заключалось доверие Богу у Давида? Доверие Богу заключалось в том, что когда он убегал от Саула и стоял над Саулом, и вот ему слуга говорит, пронзим его копьем, вот закончим. Он говорил, нет. Не подниму на помазанника Господня. Бог уже усмотрел, Бог уже решил это, и уже будет, как Бог сказал. И он никогда, никогда не ускорял, он никогда не торопил, он никогда не делал те вещи, которые ему Бог не говорил. И он всегда вот так, когда он убегал от детей своих, когда дети восставали на него, он говорит, «Сын мой Авесалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Он всегда вот как-то, вы знаете, он терпел вот это. Я вот так представляю, царь бежит босой из своего собственного дома, снял так корону и бежит босой. Это вот такое смирение. Полностью он доверял Богу. Он сказал: «Господи, я доверяю тебе свою жизнь, управляю ею». И это очень-очень видно в псалмах. Второе, что я выделил у Иеровоама, их яркое различие. Иеровоам не умел признавать ошибки. Вот он совершил грех. Он стоит около жертвенника, приходит к нему пророк, не пророк, а человек Божий, и он говорит: будет так, так, жертвенник рассыпется, и вот такие события произойдут. И Иеровоам, стоя около жертвенника, протянул руку и сказал: возьмите его. Дети и взрослые, что произошло дальше, когда он протянул руку? Кто помнит? Рука одревенела. У него рука одревенела, и вот так, что дальше? И потом, ну, у них диалог с пророком, и ситуация налажена. Но он уже отвергнутый царь. Бог его отверг. Когда Давид согрешил, я отметил так для себя, он умел каяться. Он согрешил страшным грехом. По закону того времени его нужно было побить камнями. Но никто бы этого не сделал с царем. Но вы знаете, его раскаяние видели все. Хоры левитов в храме пели песню, в которой Давид каялся. Он говорил: «Господи, помилуй меня, я вот так совершал». Разница между двумя царями: один смирился, один доверял Богу, а другой отвергнул его, и жизнь его стала другой. У него умер сын. И вы знаете, я вот так для себя выделил: начало у обоих хорошее. Стартовая ступень у всех одинаковая. Этот слуга и этот слуга. И постепенно они начали расти. Но когда они стали правителями, их жизнь разминулась. Один стал служить Богу, а другой поставил себе двух тельцов и стал служить им. Важно, что описываю, как пророк сказал: «А ты не таков, как раб мой Давид». Бог сравнил и сделал вот такой вердикт, факт. Ты не таков. Дорогие друзья, братья и сестры, Бог сегодня смотрит на нас, на каждого. И, может быть, Он сегодня каждому из нас говорит: каков я сегодня. Если, может быть, кому-то Он говорит: а ты не таков. Вот ты сегодня, кажется, что ты правильный, хороший, такой послушный, но ты не таков. На страницах в Библии Давида так описываются: «И ходил он путями отцов своих». И там написано: «Муж по сердцу Божьему». А про Иеровоама написано: «Иеровоам – человек, который вел Израиля в грех». Я вот так хотел оставить для нас, для каждого, к сердцу, чтобы мы доверяли Богу, а самое главное – мы Его боялись, а второе – мы Его любили. И тогда в нашей жизни все будет хорошо. Вы знаете, не в том плане, что у нас будет такой достаток и все будет прекрасно, но мы будем такими, какими мы нужны Богу. Давайте сегодня каждый из нас задаст себе такой вопрос: каков я сегодня? И если он услышит в своем сердце, что «а ты не таков», то он будет это исправлять. Аминь.